«Ваше Величество, подпишите еще одно письмо. Надо пресечь вредные замашки англицких промышленников на придержащие России берега Северной Америки», — сказал губернатор. Император согласился без единого слова. Граф Пален собрал со стола подписанные бумаги и почтительно отступил к двери. Император задумался. «Бедная Аннушка», — размышлял он, — «я обманул тебя. Но это дело большое, оно больше того, что может позволить мое сердце. Не печалься, Аннушка, я подарю тебе вальс. Я разрешу танцевать его во дворце. Ты ведь так любишь вертеться под музыку». Мысль разрешить танцевать вальс утешила императора. Он развеселился и стал постукивать пальцами по столу, подражая барабану. «Сегодня вечером она будет танцевать вальс», — окончательно решил он. Бал во дворце начался ровно в 7. Через 30 минут император в парадном мундире с неразлучной палкой в руках пробирался среди танцующих, разыскивая Лопухину. Он увидел ее отдыхающей после танца. За стулом Анны Петровны стоял кавалергард Давыдов, щеголеватый и ловкий молодой офицер. Император, испытывая приступ ревности, подошел к кавалергарду, но тот, увлекшись разговором с Лопухиной, не заметил государя. Павел Петрович ударил Давыдова палкой по ноге, но офицер, полагая, что с ним шутит кто-нибудь из друзей, а палки носили все офицеры, не обернулся, продолжая разговор с Лопухиной. Удар повторился, и тогда, обернувшись, Давыдов увидел разгневанное лицо императора. «Как вы смеете, сударь, стоять спиной к великим княжнам?» Давыдов обернулся и, увидев, что великие княжны стоят не позади его, а впереди, и поняв истинную причину гнева, позволил себе улыбнуться. Эта улыбка решила его судьбу. «В Сибирь!» — закричал Павел Петрович. «Разжаловать в солдаты!» Давыдова тотчас увели. Лопухина встала на колени перед императором. «Ваше Величество, умоляю, простите кавалергарда. Меня все возненавидят, если я стану приносить несчастье людям. Простите, Ваше Величество!» «Вернуть кавалергарда! Пусть возвращается во дворец в прежнем чине, но приказываю ему весь вечер улыбаться, а вас, сударыня, приглашаю на танец. Пусть оркестр играет вальс». Он поднял Лопухину и закружился с нею в танце. На следующий день после бала военный губернатор Пален был очень удивлен полученными от императора приказами. «Господин генерал от кавалерии граф фон дер Пален, — писал император, — отставленного от службы и от всех должностей бывшего мануфактур коллегии президента Саблукова, повелеваю вам выслать из Санкт-Петербурга. Прибываю вам благосклонным, Павел». «Не могу понять», — думал Пален, — «Саблукова император весьма уважал. Его сын, полковник кавалергард, не раз бывал отмечен при дворе, но что делать?» Граф Пален тут же направил к Саблукову генерал-майора Лисаневича объявить волю императора. Александр Александрович Саблуков в это время лежал в постели. Лицо его было багрово, и он едва сознавал, что вокруг него происходит. В спальне находился его сын, вызванный по случаю болезни отца. Генерал Лисаневич два раза окликнул больного. Саблуков очнулся с трудом. «Кто вы такой? Что вам нужно?» «Я Лисаневич, оберполицмейстер. Узнаете ли вы меня?» «Ах, это вы! Я очень болен. Что вам нужно?» «Вот вам приказ от императора. Посол графа Полена предупредительно развернул бумагу». «Господи, «Да что же я сделал?» — воскликнул больной. «Я ничего не знаю», — произнес Лисаневич, — «кроме того, что я должен выслать вас из Петербурга». «Но вы видите, любезный друг, в каком я положении? Этому горю помочь не могу. Я должен повиноваться».